Глава 8. БТР у развилки. Раушен, Раушен. Это шипит морская пена. Это волна перекатывает мелкие камешки. Это ветер шумит в листве над высоким берегом. Из лохматых обнажившихся корней вниз по крутому склону шурша осыпается песок. Падает целыми пластами. А раушен и означает по-немецки «шуметь», «журчать», «шелестеть». Какое точное слово! Когда-то в юности он прочел у Хемингуэя, что из всех слов «смерть» на разных языках самое мертвое — это немецкое «тод». Во всех известных Симону языках не было более шелестящего слова, чем «раушен». Какой точный язык! А «рауш», кстати, означает опьянение, хмель, а еще упоение, страстную увлеченность чем-то. И такое было у него в раушене. Было, и, может быть, снова ждет. Нет, не пьянка. Выпил он за минувшие 2 дня по меньшей мере 2-недельную норму, так что лучше теперь воздержаться. А предчувствовал, что ждет его как раз упоение. Упоение тайной и страстью. Положительно Симон не узнавал самого себя. Когда он последний раз читал стихи? В школе? Ну, может быть, чуть позже, когда за Марией ухаживал. А когда он вообще-то последний раз читал? И вдруг такая поэзия из него поперла. Вот именно, хорошо сказано, поэзия поперла. С чего бы это? А может быть, он уже не он? Вернее, не совсем он. Как посвященные, не совсем люди, а убийство их не совсем убийство. Помнится, в академии все они увлекались фантастикой. Как раз начиналась новая эпоха стабильности, когда человечество подводило жирную черту под всеми страшными катаклизмами минувшего века. И опять ясна была перспектива. И не нужно стало бояться завтрашнего дня, потому что, в принципе, он будет таким же, как сегодняшний, только лучше. И покатятся вперед годы и десятилетия. Не будет переворотов, мировых войн и иссушающей заботы о хлебе насущном. Будет только забота о своей стране и обо всем человечестве. Жить в таком мире удобно, тепло и уютно. Здорово. Но писать и читать о нем скучно. Вот почему опять резко поднялся рейтинг фантастических сочинений. Космических опер, эзотерических триллеров, мудреных раздумий киберпанков и романтических фантазий современных сказочников. Симон изрядно наглотался тогда литературы об иной реальности. Наверное, и «Черное солнце» вылезла из какого-нибудь бестселлера той поры. И вот сейчас ему в голову вошла не слишком оригинальная для фантаста мысль, что в его собственный мозг подселилось чужое сознание. Инопланетянин, путешественник во времени, просто какой-нибудь местный колдун. И этот другой индивид, может быть, пока еще достаточно робко, начинает показывать характер. Симон попробовал проанализировать события последних 2 суток в рамках такой бредовой гипотезы, а потом примерил свои выкладки к серии теперь уже не слишком загадочных убийств. Убийств, посвященных. Получалась в целом полнейшая чепуха. Но раздвоение сознания у Анны и Изольды просматривалось довольно четко. Более того, если допустить, что в одном человеке может сидеть 2, не было ли посвященным и сам Золотых? Черт, как нескладно, что нельзя одновременно рулить и набрасывать свои догадки на листке бумаги. Да, выезжая, он думал о том, чтобы взять шофера-охранника. По рангу ему вполне полагалось, но в специфику сложившейся ситуации посторонний человек никак не вписывался. А Симон ехал в Раушен по 6 как минимум разным причинам. Во-первых, к Хотелось отдохнуть, подышать свежим воздухом и окунуться в море. Действительно хотелось. Вместе с тем, для какой-то группы людей, он, как штабс-капитан Грай, изображал отъезд в очередной отпуск. Легенда номер один. Для другой группы людей, он, опять же, как штабс-капитан Грай, ехал расследовать серию не совсем обычных преступлений, ниточки от которых так или иначе тянулись в Раушен. Кранц, Георгенсвальде, словом, на взморье. Легенда номер два. Для третьей группы лиц, уже как поручик Смирнов, он мчался сейчас к морю с тем, чтобы во спасение великой России и всего человечества раскрыть зловещий заговор посвященных. Легенда номер три. Да, это тоже была легенда, потому что и чекиста Смирнова уже успели перевербовать. И теперь в качестве шпиона владыки Уруса он спешил в Раушен навстречу неизвестно кому и неизвестно чему. Но там, на месте, ему обещали объяснить. Он ехал, выполняя приказ, или все-таки просьбу, старика, поскольку тот казался чем-то неуловимо симпатичнее и грубияна Шагора, и даже Микиса Золотых. Симон готов был работать на посвященных. Легенда номер четыре? К сожалению, к счастью ли, но да. И это легенда. Потому что на самом деле он ехал в Раушен к Изольде. Он дважды звонил ей из машины, но телефон на Октябрьской 23 по-прежнему молчал. Симон ехал к ней, и это было важнее всех дел, важнее всего на свете. Но было бы странно не помнить, как тесно, уж слишком тесно, связана Изольда со всеми вышеназванными делами-легендами. Так не была ли и это еще одна легенда? Легенда номер пять. Только теперь уже не для кого-нибудь, а для себя самого, и тогда настоящая правда, вернемся к началу, желание плюнуть на все и отдохнуть. Во, как хорошо он усвоил логику посвященных. Только жаль, что в своих легендах 9 уровней не наковырял, всего 7 получилось. Дохленькая такая радуга в 5 цветов, не считая неба. Китайский вариант. У них же в октаве 5 нот вместо наших 7. А господин Скрябин в свое время утверждал, что 7 нот и 7 цветов спектра находятся в буквальном соответствии друг с другу. Бог мой, откуда я все это знаю? Ах да, это же не я, это некто, сидящий во мне. Симон улыбнулся. Стало вдруг удивительно легко и весело на душе. Свинцовые тучи растянуло поднявшимся ветром далеко-далеко, по разные стороны окоема. Выглянуло солнышко, асфальт дымился, быстро высыхая. Белые полосы разметки, белые кольца, предупреждающие краски на деревьях вдоль шоссе. Белые аисты на столбах, поля. Словно шахматная доска в желто-зеленую клетку. Мокрые красные черепичные крыши хуторов. Мокрые красные спелые яблоки в листве. Все выглядело удивительно красивым и свежим каким-то. Будто весь мир только что проснулся, умылся и отправился.